У нас как зацветет вокруг, так и не знаешь, где небо, а где сады. И небо белое, и земля белая. Точно облака опустились на село. Да так и не поднимались, говорил за столом хозяин. Это какое вино, Григорий? Не знаю. Знаю только, что очень хорошее. Он допил чарку с пахучим напитком. Век не угадать. Крыжовенное, собственной выработки. Возил в Укрвинтрест, не нахвалится, а вырабатывать не вырабатывают. Так и живу с начальством. Угощаю своими изделиями, пьют, хвалят. И на этом дело заканчивается. Если бы мы умели так хозяйничать, как умеем хвалиться, саженцы я вам помогу добыть. Познакомлю с директором совхоза. Он, конечно, заведет разговор про охоту. Так ты ему, Григорий, скажи, что сам, мол, охотник. Сразу подобреет, всякие истории начнет рассказывать. Непременно припомнит, как двух лисиц подряд убил. И плясал на снегу от радости. Ну и тогда уж ничего для тебя не пожалеет. За ваше здоровье, Марта Сафроновна. Душевная вы женщина. По голосу понял, когда про яблони заговорили. Так может говорить только человек, который и людей, и природу, и всякое живое дело любит. Живет по-человечески. Угадал? Угадали, ответил за Марту Григорий. Великое дело — любовь к людям. Приглядишься иной раз, проволандался человек всю жизнь, и никто его добрым словом не помянет, потому что жил он не жизнью, а одним желудком своим, в собственном мусоре копался, как вонючая крыса. Родное дитя такому отцу не поклонится, венок на могилу не положит. «Вон я уж об чем!» — оборвав речь, покачал головой Порфирий Тихонович. «Стар становлюсь». «Ну, вы еще, Порфирий Тихонович, и молодого переживете», — проговорил хмелее Григорий. «А хороший сад вырастить, научить смену, ухаживать за ним — большое дело». Марта с удовольствием слушала старого садовода, понимая, что в словах и помыслах этого человека не было ни фальши, ни докучливой поучительности, которой так привержены бывают старики. На другой день Марта с детской радостью и восхищением осматривала огромный сад. 300 сортов одних яблок. Это не укладывалось в голове. Марта тщательно записывала в блокнот все, что говорили опытные садовники, с волнением ловила каждое их слово. И опять большими счастливыми глазами осматривала яблоневый край, прикидывая, как лучше разбить сад в своем селе, где посадить крыжовник, где поставить улья. Новые впечатления, люди, обстановка как-то незаметно, без слов, сблизили ее с Григорием. Этот смуглый, стройный человек, так хорошо распевающий песню, умеющий складные речи говорить на собраниях и работать, просиживая дни и ночи над своими опытами на полях и в хате-лаборатории, стал ей теперь яснее. Правда, этот красавец падок на женскую ласку, но и бабником его нельзя назвать. Гости сердечно попрощались с лесником, и нагруженная саженцами машина легко понеслась по шоссе обратно. Теплый звездный вечер застал их в чистом поле. Разговаривая, Григорий несмело взял в свою руку пальцы спутницы. Марта не противилась, задумчиво слушала его, прислонясь спиной к стенке кабины. Перед ее мысленным взором причудливо сплеталось прошлое и будущее. Она видела в молодом саду свою Нину и Дмитра и радовалась тому, что живет среди людей как равная. Пусть нерадостно сложилась ее личная жизнь, пусть не испытала она в юности счастья, но не стыдно ей смотреть людям в глаза, не надо прятаться от своей совести. Марта жила не для себя, и в этом сознании черпало свое спокойствие и достоинство. Григорий, почувствовав необычное волнение и прилив чуть ли не настоящей любви, наклонился к Марте, привлек ее к себе и поцеловал волосы. Марта решительно отвела его руку, отодвинулась к борту и тихо сказала: «А я всегда думала, что ты лучше». «Марта, Марта Сафроновна, я к вам...» Сбиваясь и запинаясь, говорил Григорий. Марта долго слушала, чувствуя, что отношение к ней Григория и впрямь перерастало в большое чувство. Потом рассудительно и строго сказала: «Ты ничего не забыл, когда говорил все это? Только про то, что ты отец двоих детей, не вспомнил. Неловко мне за тебя, Григорий. И меня, и себя обидел. Ведь уж не маленький и умен, а от мелочей душу не очистил». Молча доехали до села. У Григория было такое чувство, точно его при людях ударили по лицу. Он долго подбирал слова для ответа, но так и не подобрал. Марта сама выручила его. Прощаясь, она проговорила чистым грудным голосом, без тени недовольства или осуждения. Точно ничего и не случилось. «Завтра приходи в поле. Вместе распланируем, где какие сорта сажать. Будь здоров». И первая подала ему теплую руку. Григорий с молчаливой благодарностью пожал ее, и образ Марты, яркий и светлый, не выходил у него из головы до самого дома, до тех пор, пока жена не открыла ему дверь. Дети уже спали, а София все ждала Григория. Она незаметно окинула мужа настороженным, пытливым взглядом и успокоилась, не найдя в глазах его тех характерных искорок, которые всегда выдавали его, когда появлялось новое увлечение. Ревность безмерно любящей женщины помогла ей изучить все тайные движения мужниной души. Григорий и сам неясно догадывался, что жена знала его лучше, чем он сам. А он не очень-то понимал Софию, да и не старался заглянуть в ее внутренний мир. Ее любовь и верность принимал как должное, как то, что само собой разумеется. А тревог и волнений жены боялся и не хотел в них разбираться. Все это Григорий предоставлял времени. «Уляжется как-нибудь», — думал он. Глава 26. Дмитро до сих пор ненавидел Карпа Ворчука. И сам Карпо, ленивый в работе, но ловкий на махинации, от которых пахло свежей копейкой, сторонился Горицвита и всегда старался быть подальше от него. Когда же приходилось говорить о деле, Карпо был полон почтительности, но за ней крылась насмешка. Оба хорошо понимали друг друга, однако на людях держались ровно, спокойно. Утром Карпо подошел к бригадиру. «Дмитро Тимофеевич, отпустишь меня на хуторок клин досевать?» — спросил он, отводя со лба пышный огонек чуба. — Поезжай. Только чтоб до вечера весь клин засеять. Не гнать же еще и завтра лошадей. — Слово начальства — закон, — почтительно проговорил Карпо, и уголки его губ дрогнули в насмешливой улыбке. — С кем поедешь? — Дмитро покосился на Карпа. — И сам не знаю. Ворчук с притворным равнодушием глянул на сеятелей. «Может, с Кузьмой Василенко?» «Подходящий товарищ», — иронически кивнул Горицвит. «Поезжайте». «Два сапога пара», — весело подхватил Карпо. «Мы люди темные, за чинами не гонимся. Были бы деньги, мануфактура, да чарочка изредка». «Ты с нею, бедненький, ни на день не разминаешься. Чарка не бригадир, всегда пожалеет». Ворчук хитровато подмигнул Василенко и, подхватив мешок ячменя, понес к подводе, переваливаясь на кривых ногах. Доехав до хутора, Варчук и Василенко поставили воз не у дороги, а на берегу маленького озерка, сверкавшего, как зеленая обливная миска, врытая в черную пашню. Над водой с криком поднялось несколько чаек. Они медленно реяли, крутые изгибы крыльев блистали на солнце чистым серебром. Приятели засыпали зерно в сеялку, закурили.